с белым куполом неизвестного назначения в одном конце, истыканная массой каких-то антенн, крыша все-таки имела свободные места и позволяла принять вертолет. Сесть, конечно, нельзя было, но снизиться по минимуму вполне возможно. «Пастух!» — позвал боцман. Сергей поднял на него взгляд. Боцман стоял чуть впереди и смотрел на Москву. «Красиво!» — произнес боцман, как-то спокойно, словно вся остальная суета и подготовка не имели никакого значения. Сергей подошел и встал рядом. Перед ними, в сгущающихся сумерках, пестрела огнями Москва. Эта великолепная панорама города, озвученная непрерывным деловым гулом Нового Арбата, завораживала и притягивала внимание. Впереди чернела полоса Москвы-реки, чуть справа блистало огнями здание бывшего Сева, похожее на раскрытую книжку, а за ним — белесый айсберг Дома правительства. Прямо вдаль, через мост за реку, убегал Кутузовский проспект, залитый ярким желтым светом, а сразу за мостом цеплял низкие тучи шпиль гостиницы «Украина», словно вобравший в себя все это желтеющее сияние московских проспектов и улиц. Слева, совсем рядом, красовалось высотное здание Министерства иностранных дел, почти близнец гостиницы «Украина». Справа, чуть подальше, высотка на площади Восстания. Длинные шпили сталинских высоток словно поддерживали тучи, создавая впечатление огромного шатра, разосланного над той крышей, где замерли сейчас пастух и боцман. Они стояли и молча смотрели на эту картину, пока их не вызвал Муха. «Вы что, заснули там?» — послышался в наушниках его деловитый голос и тут же вернул их к действительности. «Идем», — ответил пастух, — «как у тебя?» «Я тут, в общем, разобрался». Когда вернулись в аппаратную, все электрощиты были раскрыты. Муха задумчиво сидел рядом на стуле с отверткой в руках. «Ну что, демонстрируй». «Все предельно просто. Смотрите. Вот питание на моторы. Если я перекрываю эти провода, то таким образом я останавливаю лифты». Муха, как профессор на лекции, ткнул для наглядности отверткой в электрощит. «Управлять ими отсюда можно?» — спросил пастух. «Ну, в определенной степени». «Муха, это же не аттракцион», — усомнился боцман. «Ты же не катать пастуха собираешься». «Не гунди». А слушай внимательно. Я же говорю, что в определенной степени можно и управлять лифтами. Для нашей цели этой степени вполне достаточно. Я уже показывал, как лифты вырубаются. Вот так все, а вот так каждый из них выборочно. Усекли? А потом я снова вырубаю, и можно жать в кабине на любую кнопку. А если завтра с утра пораньше какой-нибудь лифт застрянет... — поинтересовался пастух. — Ведь тут же вызовут аварийную бригаду. Мы можем избежать этого? — На этот случай, — немедленно парировал Муха, — у нас имеется другой щит. Следите за руками. Если я нарушу вот эту цепь, то в лифте сработает автоматика. Он доползет до ближайшего этажа и там откроет двери. — Ты уверен? — Абсолютно. Так что пока я здесь, никто не застрянет. Правда, лифт так и будет стоять на том этаже с открытыми дверями, но пока кто-нибудь сообразит, в чем дело, нам вполне хватит времени. Ну что? — Подходяще, — кивнул пастух. — Шахта там? — спросил боцман, показав на бетонную стену с двумя массивными железными люками. — Точно. Эти люки ведут в шахту. На каждый лифт по люку. Наш справа. Все вместе они подошли к стене, и пастух попытался открыть правый люк. Но он не поддался. Тогда они поднапряглись втроем и общими усилиями с кряхтением сняли задвижку. Люками, по всей видимости, давно не пользовались, и они успели хорошенько проржаветь. Пастух заглянул в шахту. 25 этажей впечатляли, аж дух захватывало. От мысли, что предстоит кататься на крыше лифта по этому колодцу смерти, сердце его сжалось. Вслед за пастухом туда же посмотрели Муха и боцман. Муха вздохнул. «Что, брат, жутко?» — сочувственно произнес он. «А что, хочешь сам попробовать?» «Да нет, спасибо. Я как-нибудь уж здесь». «Ты лучше скажи, Муха, — напомнил боцман, — как высоко ты сможешь подогнать кабину? Не прыгать же туда». «Давай проверим», — предложил Муха. «Давай». Боцман вышел из аппаратной, спустился по лестнице к лифтам, нажал кнопку вызова правой кабины и снова вернулся в аппаратную. Как только лифт поднялся наверх, Муха отключил питание и зафиксировал кабину. «Ну как?» Пастух заглянул в шахту. Кабина висела метрах в трех внизу. «Это терпимо», — кивнул он. «Ну, я полез». Ухватившись за трос, пастух проворно опустился на крышу кабины лифта, прочно там закрепился, потом присел, включил фонарь у себя на голове и принялся тщательно осматривать кабину. Нашел две съемные крышки, ослабил крепящие их винты, проверил декоративную решетку под ними, убедился, что выбить ее можно запросто и препятствия она ему не составит, после чего поставил крышки обратно. Потом он присмотрел, где и как будет закрепляться и как расположиться. Лифт был скоростной, и пастух немного побаивался, что его может просто разорвать на куски, если он за что-нибудь зацепится во время движения.